Глава 14. Грейс. Наших телефонов нет. На тумбочке тоже. Они пропали, повторила я, смотря на его застывшее лицо. Райан прошел мимо меня, будто я могла ошибаться, и сам пошел к тумбочке, затем перевел взгляд на вторую, с другой стороны кровати. Куда они могли деться? Не знаю, ответила я. Они были там, когда ты только встал? Ну, я не знаю. Я не обратил внимания. Наверное, да. Я бы заметил, если бы их не было. Его глаза были широко распахнуты, пока Райан растерянно оглядывался по сторонам, прижимая пальцы к вискам. Так, ладно. Может, мы думали, что поставили их заряжаться? Все-таки мы вчера пили, так что вполне могли отвлечься и забыть. Еще телефоны могли упасть за кровать, или мы поставили их где-то еще. Я несла какую-то чушь, но вся эта ситуация была бессмысленной. Но они должны быть где-то здесь. Райан уже проверял подушки, срывал простыни и наволочки. Он посмотрел под кроватью. Я открыла все ящики и тумбочки, поднимая путеводитель и книжку с просроченными купонами. В шкафу было пусто, не считая сломанные вешалки и старых салфеток. «Мы спускались вниз?» — спросила я. «Или, может, оставили их в гостиной?» Райан помотал головой, но все равно направился в ту сторону, пока я шла в ванную. Я посмотрела под раковиной, во всех шкафах, даже открыла душевую, хотя понимала, что телефоны никак не могли там оказаться. Когда я закрыла дверь кабинки, то замерла из-за доносившейся сигнализации с подъездной дорожки. «Только не снова». Я ухватилась за дверной косяк, готовясь к тому, что мне предстоит, и направилась из спальни на кухню. Райан стоял на верхней ступеньке лестницы в гостиной, широко раскрыв глаза. Когда он увидел меня, выражение паники на его лице сменилось гримасой. Ни один из нас не задал самый очевидный вопрос. Вместо этого мы повернулись к двери, за которой доносился громкий и противный вой. Райан встал передо мной, вытянув руку, чтобы удерживать меня, хоть я ничего и не делала. Я схватила ключи со стола и нажала кнопку, чтобы заглушить шум. Он потянулся к дверной ручке, поворачивая замок. Я наблюдала, как его плечи поднимаются и опускаются от тяжелого вздоха, а затем он одним быстрым движением распахнул дверь. Мы вместе вышли на крыльцо, одновременно удивленные и обрадованные при виде нетронутого лобового стекла. «Тогда в чем же проблема?» Я посмотрела налево, потом направо. В тишине леса мое сердцебиение казалось слишком громким. Я следовала за каждым шагом Райана в сторону машины. Мы двигались почти синхронно, когда спускались по ступенькам и ступали по гравию. Дойдя до машины, он, как и я, резко остановился. «Райан, какого черта?» Мы просто уставились на нашу машину, единственный способ сбежать, стоящую на проколотых шинах. У нас не было телефонов, а теперь не было и машины. «Это не подростки, а тот мужчина. Другого ответа нет». «Мы в ловушке», — прошептала я, видя ужас на лице мужа. Он тоже это понял. «Он все продумал. А шериф считает, что мы скоро уедем». Райан тихо выругался, сразу помрачнев, когда я подытожила наше положение. Он сразу же потянул меня за собой обратно к хижине через открытую дверь. «Заходи», — сказал он, хотя я уже была в гостиной. Райан закрыл дверь, тяжело дыша. «Нам нужно найти телефоны». «Да», — кивнула я. «А потом позвонить шерифу». «Ты не видел их внизу? Я проверила все в спальне и в ванной». Он потер подбородок дрожащей рукой. «Я искал только в гостиной, как раз спускался вниз, когда сработала сигнализация. Я пойду туда. Ты справишься тут одна?» Я кивнула, хотя в животе все сжалось. «Поищу тут еще раз». Райан снова развернулся к двери, еще раз проверил замок, потом чмокнул меня в щеку и помчался вниз. «Я быстро». Он уже спускался по лестнице, а я, немного постояв, вернулась в спальню, заглядывая по пути в каждое окно. Он все еще там. Я это точно знаю. Ждет. Наблюдает. Уже в спальне я пошла прямо к чемодану, но замерла, когда услышала шорох позади. «Райан!» Но я уже тогда понимала, что это не мой муж. тихое шарканье, изможденное хриплое дыхание. Дверь шкафа медленно начала открываться. Казалось, время замедлилось, пока я стояла как вкопанная. Я не могла пошевелить ногами. Вместо этого я смотрела в отражение зеркала на другом конце комнаты, как открылась дверь. За ней появился мужчина из леса. Его грязное лицо выглядывало из щели. Правый уголок его рта слегка приподнялся в кривой усмешке. Он без сомнения радовался, что застал меня врасплох одну. В руке он держал нож. Скорее всего, им же он проткнул наши шины и наставил его на меня, пока выходил из шкафа. Я издала душераздирающий визг, развернулась и начала пятиться назад. «Нет, пожалуйста!» Он сделал шаг в мою сторону, сузив глаза. В них была тьма, та же, что и раньше. Хоть Райан и считал этого мужчину безобидным, я с ним не согласилась. Я знала, что это произойдет. «Как ты сюда попал?» — воскликнула я. «Что тебе от нас надо?» «Где Райан?» Я услышала стук шагов моего мужа, пока он бежал вверх по лестнице. Мужчина без слов бросился на меня. Я отскочила в сторону, пытаясь удержаться на ногах. Вблизи мужчина казался старым и дряхлым, не таким быстрым, как я, но нож все менял. Если мужчина поймает меня, все будет кончено. Мое сердце бешено колотилось в груди, а все тело покалывало от всплеска адреналина, мчащегося по венам, когда я снова отскочила. Мужчина зарычал, и я уловила его запах, когда он подошел ближе. Он ужасно пах гнилью и разложением. Мой желудок сжался, и я заставила себя дышать через рот. Когда мужчина снова бросился на меня, я врезалась спиной в стену, парализованная. Его руки схватили рукава моей рубашки. Судя по грязи под длинными ногтями, он давно их не стриг. Мужчина уставился на меня, поднимая нож до уровня груди. «Что тебе надо?» — снова спросила я, на этот раз громче, потому что услышала приближающиеся шаги Райана. «Быстрее!» «Грейс!» — позвал Райан. Его голос звучал все ближе к спальне. «Что происходит?» «Тебе нужны деньги? Мы можем да...» Мужчина прижал нож к моему горлу, и я замолчала. Вот и все. Конец. Моя жизнь прервется. Я здесь умру. Я закрыла глаза, принимая судьбу и чувствуя запах его мерзкого дыхания, пока холод лезвия врезался мне в кожу. Я ожидала, что все пройдет быстро, но мужчина, казалось, тянул время, ведя лезвием по моей шее к ключицам. Что он делал? Хотел поскорее все закончить или, наоборот, растянуть? Я буду страдать? И стану очередной местной легендой, женщина, которая умерла в хижине, как и две до нее. Райана он тоже убьет. Свидетелей не оставляют. «Эй!» Я услышала тяжелые торопливые шаги, свидетельствующие о том, что мой муж вошел в комнату, а потом грязные руки перестали меня сжимать, и послышался стон. Я открыла глаза и удивилась, увидев руки Райана на шее мужчины. Мужчина замахнулся и пронзил ножом пустоту, пытаясь вырваться из схватки, но его слабое тело не могло угрожать моему мужу. Райан пихнул мужчину вперед, и тот выронил нож, сразу же оглядываясь в поисках его, как только поднял голову, но Райан оказался быстрее и оттолкнул нож в мою сторону. «Спрячься в ванной, Грейс! Запри дверь!» — крикнул он. На его виске пульсировала вена. Я уставилась на нож, но не двинулась. Меня сразил поток эмоций, страх, злость, облегчение, что моя жизнь еще не закончена. Когда Райан сделал шаг вперед, мужчина вскочил на ноги и помчался к двери, забыв про нож. Я слышала его шаги, пока он бежал из хижины. Райан следовал за ним. Потом раздался звук закрывающейся двери. «Я одна? Райан оставил меня в хижине одну?» Я сглотнула, снова уставившись на нож с тяжелым чувством страха. Паника охватила все мои органы, будто обхватив их паучьими ножками. На этот раз я наклонилась, чтобы поднять нож дрожащими руками. Ручка была покрыта грязью, как и одежда и руки мужчины. Я не стала чистить его, а вместо этого перевернула и вытянула вперед, словно это было достаточно для моей защиты, словно я умела им пользоваться. Я снова замерла от звука шагов, несущихся ко мне. Затем подняла нож в воздух перед собой и молилась, чтобы мне хватило скорости и силы. Мое дыхание участилось, когда шаги приблизились. «Нет, пожалуйста, нет!» Но прежде чем я успела по-настоящему испугаться, в дверном проеме показался Райан с красным лицом и вздымающейся грудью. Он быстро потянулся за ножом, взял его из моих рук и сунул в задний карман. Его руки обвили мои плечи, из-за чего я припала к его груди. И тогда начались рыдания, громкие, испуганные и безутешные. Реальность произошедшего ударила меня наотмашь. «Я почти умерла! Он почти убил меня! Он почти убил Райана!» Напротив меня Райана трясло, и я понимала, как он был напуган. Как это произошло? Как он вошел в дом? Я нигде не чувствовала себя в безопасности, я была уязвима. Как долго тот мужчина прятался в нашей спальне? «Его нет», — прошептал Райан. «Ты в безопасности. Его нет». «Ты спас мою жизнь», — ответила я сквозь слезы. «Райан, ты спас меня! Он хотел меня убить!» «И я хотел убить его, Грейс. Когда я увидел его здесь, с тобой, я хотел убить его. Наверное, и убил бы, если бы догнал», — прошептал он мне в ухо. Его дыхание горело на моей коже, как предостережение. Оно говорило о том, что Райан был готов снова поступить так, как раньше. Но я не могла думать об этом. «Боже, я так испугался!» «Я тоже. Я не знала, где ты. Как и то, откуда он взялся, и как сюда попал», — рыдала я, зарываясь лицом в его футболку. «Прости меня, Боже, это все моя вина. Мне не нужно было ничего ему предлагать. Надо было послушать тебя, увести тебя отсюда, подальше от этого мужчины и этого места. Ты просила, но я решил, что ты просто драматизируешь. Надо было довериться твоим инстинктам. Я чуть тебя не погубил. Я бы никогда себе этого не простил. Боже, прости меня, Грейс. Черт, мне так жаль». Я отстранилась и убрала волосы с его лица, покачав головой. Мои руки все еще ужасно тряслись, но голос стал тверже. «Все хорошо. Все будет хорошо. Ты этого не хотел. Ты спас мою жизнь, Райан. Это самое главное. Никто не знал, на что он способен. Это не твоя вина». Райан прижался своими губами к моим, пытаясь связать нас, убедить себя, что мы оба в порядке. Он вдыхал меня как жизненную силу, а затем прижался лбом к моему. «Я никогда больше не хочу так бояться потерять тебя. Я не могу потерять тебя». «Ты не потеряешь», — поклялась я. «Нам надо просто придумать, как отсюда выбраться». «Точно, да». Райан провел рукой по лицу, громко вдыхая через нос. «Нам нужен план, чтобы как-то уехать». «Как он мог сюда войти?» — спросила я, все еще дрожа, пока Райан обдумывал произошедшее. Он начал ходить по комнате, оглядываясь по сторонам. «Понятия не имею. Наверное, он зашел, когда мы были снаружи. Тогда дверь была открыта». «Это все было подстроено», — сказала я, осознав. От этой мысли у меня все похолодело. Я представила, как мужчина наблюдал за нами, пока мы выходили к машине, прокрадываясь в хижину прямо у нас за спиной. «Но зачем? Чего он хочет? Я предложила ему денег. Нам нечего ему дать». «Я не знаю», — признался Райан. «Хотел бы я знать». Он взглянул на тумбочку. «Как думаешь, это он забрал наши телефоны?» По моей спине пробежал холодок, и я потерла свои руки, прогоняя мурашки. «Но как? Они пропали раньше? Ему пришлось бы зайти внутрь, взять телефоны, выйти, порезать шины, а затем вернуться, чтобы спрятаться в шкафу. Тогда это означает, что у него должен быть способ проникнуть в дом, о котором мы не знаем». Глаза Райана загорелись. «Стоп, он прятался в шкафу?» «Да. Он вышел отсюда». Я показала на дверь шкафа, где появился мужчина, и Райан медленно к ней подошел. Он начал открывать дверь со скоростью улитки. Казалось, он двигался по миллиметру в минуту. Когда дверь была полностью открыта, Райан передвинул несколько скомканных одеял, выбившихся из стопки, и сдвинул вешалки с одного конца на другой. Он мягко надавил на стену, затем сильнее. «Здесь ничего нет. Никаких признаков того, что он здесь был, не считая запаха». Ну, оттуда он и вылез, а потом набросился на меня. У меня не было времени, чтобы подумать, среагировать или позвать тебя». «Знаю, милая, я тебе верю. Я просто надеялся, что мы поймем, кто он или как проник в дом, если не через входную дверь». «Или зачем вообще ему это надо?» — добавила я. «Как думаешь, что он сделает с нашими телефонами? У меня там есть пароли, онлайн-карты, куча всего». Райан вздохнул и с пустым выражением на лице подошел к кровати, чтобы открыть чемодан. Он вытащил из розетки зарядку и убрал ее во внешний карман. «Не знаю, Грейс, мы что-нибудь придумаем. У нас обоих стоит пароль, так что он ничего не сделает, и он не похож на того, кто умеет взламывать телефоны или имеет для этого специальные устройства. Наверное, он просто попытается их продать. Когда мы доберемся до дома, то удалим все через компьютер и закажем новые. Важнее всего сейчас уехать отсюда. Отвезти тебя туда, где безопасно». «И как мы это сделаем? Без машины и телефонов?» Лицо Райана побелело, когда он встретился со мной взглядом. «Я не знаю, Грейс. Я правда не знаю». «Мы в ловушке?» — повторила я, но с вопросительной интонацией, потому что отчаянно не хотела в это верить. Но выражение его лица было вполне красноречивым ответом. «Мы в ловушке. Нам не выбраться».